Глава 30. Несколько секунд пыхтение и пыль начала обретать очертания фигурки. «А теперь стену», — указала я на дыру, когда фигурка стояла на столе в своем первозданном виде. Дожидаться восстановления стены не стала, обернулась к сладкой парочке поварят и кивнула головой в сторону кухни. Парочка нервно переглянулась. «Там не прибрано», — первым опомнился золотоволосый Лаэ. Мао не нашел ничего лучше, чем заступить мне дорогу. «Как там говорится, если хочешь, чтобы в эту дверь обязательно вошли, сердечно уверяю, что делать этого ну совсем не надо». Ухмыльнулась на их попытки меня удержать. «Теперь я костьми лягу, но на кухню прорвусь». Прорываться не пришлось. Парни, как увидели, что я настроена решительно, так и отступили с тяжелыми вздохами. В кухню едва ли не бежала. У самой двери притормозила и покралась на носочках. И слава богине! Мимо меня пролетело что-то невообразимо кособокое, весело урча и булькая. Отшатнулась в сторону, под ногами неожиданно крякнула, булькнула и зашипела разъяренной кошкой. Будто на хвост ей наступила. Звизгнув, отпрыгнула подальше от серой переливающейся лужи с огромными глазами и зубастой пастью. Чисто на рефлексах пальнула в нее огнем. Замерла в восхищении. «Нифига себе, я и так умею!» «А я говорил, она испугается и всех расплавит!» Проскрипел ржавый голос с верхней полки над головой. «Вот их пусть и плавит!» Важно заявил второй голос с противоположной стороны кухни. «Мы-то мирные!» «Слышь, хозяйка, ты нас не бойся, мы полезные!» Обратился ко мне пузатый котелок, хлопая круглыми глазами. «Да-да», — развернулась я на голос другого, немного поменьше размерами. «Что захочешь, то и приготовим». «И мыть нас не надо», — поддакнул первый. «Мы в верности поклянемся», — добил своим предложением второй. «Белочка», — прошептала непослушными губами и скосила глаза на сладкую парочку, мнущуюся в дверях. «Это не белочки», — надулся от важности голубоволосый. «Это наши котелки». Я его речами не впечатлилась. Как, впрочем, и золотоволосый эльф. Вот тот вел себя правильно, немного нервно косился то на дверь, то на котелки и с ожиданием на меня. Видать, чувствует экспериментатор фигов, что сейчас будет огребать по полной программе. «Нет, это именно белочка», — ткнула в них указательным пальцем. «Я, по вашей милости, чуть заикой не осталась, предупреждать надо». В нескольких сантиметрах от меня вновь пролетел кособокий, весело булькающий котелок. Шарахнулась в сторону и повисла на руках тига. Он отчего-то относился к происходящему совершенно спокойно. «А ты чего улыбаешься?» Не выдержала я его спокойствия. «Предвкушаю», — протянул он загадочно, и его улыбка стала еще шире. «Нам еще остальных проверять», — пояснил на мой неудоумевающий взгляд. «Так что, хозяйка?» — раздался скрипучий голос сверху. «Клятву принимать будешь?» Надо мной в воздухе зависли два котелка. Висят себе в отдалении и смешно строят мне глазки, о чем-то перешептываясь. Тряхнула головой, прикрыла на секунду глаза, пытаясь заставить себя принять происходящее. Другой мир, другие люди, даджины, исчезающие стены, летающие котелки, магия, идтить ее за ногу. «И сколько у вас этого летающего добра?» Повернула голову Клая и Мао. «Трое». Лицо голубоволосого так и светилось радостью. «И один ползающий», — решил сдаться золотоволосый. «А вон тот нормальный», — указал на обычный котелок, стоящий на каменной столешнице. «И ничего он не нормальный», — фыркнул самый большой и пузатый котелок. «Такой же, как и мы». «Угу», — подтвердил тот, что поменьше. «Только у него ума побольше оказалось». «Да если б я знал, что эти двое будут нас так гонять по всей кухне!» Осуждающий глянул пузатый котелок на сладкую парочку. «Я б тоже притворился дохлым!» «Бульк-бульк!» — раздалось ему в ответ. «Вот! Даже первый со мной согласен!» — глянул толстый вниз на ползающую по полу лужицу с глазами. «Бульк!» — подтвердила лужица слова пузатого и вперила в меня печальный взгляд. «А с ним что делать будем?» кивнула на лужицу. «Как что?» Подплыл поближе ко мне мелкий котелок. «Тоже клятву примешь? Будет убираться!» «Как?» Ничего умнее и более связанного выдать в тот момент не получалось. «А кто его знает?» Качнулся в воздухе мелкий. Эти вон с ним что-то наделали. Пусть сами и объясняют. Бедняга!» Сочувственно глянул мелкий на лужицу. «Ползает теперь и жрет всю грязь!» «Хозяйка, я тут это...» Завис прям перед моим лицом пузатый. «Порадовать тебя решил!» Пока я со страхом представляла, чем меня будут радовать, пузатый немного приоткрыл крышку. И по кухне разлетелся просто потрясающий запах. Судорожно сглотнула набежавшую слюну и едва не взвыла от расстройства. Есть хотелось жутко, видимо, сказалась вчерашняя ночь. «А оно точно съедобно?» С опаской заглянула в котелок. Не знаю, каким образом пузатый это сделал, но на его дне лежали румяные ладушки. Уже политые сметанкой и вареньем. «Обижаешь, хозяйка!» С укором проскрипел пузатый. А мне вот честно стало уже все равно, съедобно или нет. На вид красиво, на запах божественно, на вкус. Заозиралась по сторонам в поисках вилки, на крайний случай ложки. «Да я сейчас и руками есть начну!» Именно с этим намерением и повернулась к пузатому. А он, гад такой, мимо меня чинно так проплыл. Я только в воздухе руками взмахнула, пытаясь его поймать. За спиной тихо похрюкивал тик, а сладкая парочка зависла над типа нормальным котелком и с энтузиазмом маньяков пытались его разговорить. Плюнула на них и пошла охотиться на пузатого. «Садись, хозяйка!» Со смехом проскрипел пузатый, глядя на зверское выражение моего лица. И вытряхнула ладушки на тарелку, стоящую на столе. «Вилочка, хозяйка!» Подплыл ко мне мелкий, гремя этой самой вилочкой внутри себя. Пока ела, тик следил за тем, чтобы клятвы котелков были правильными. Мне оставалось только угукать в нужный момент и наслаждаться потрясающим вкусом. Правда, с лужицей я решила называть ее первой. Вышла небольшая заминка. Из ее бульк-бульк мы ничего не поняли, но надеялись на ее совесть. «Если что, спалишь его», — пожал плечами тик. Первый от его слов только глаза вытаращил испуганно. «Не спалю», — заверила я первого, и тот от облегчения еще сильнее растекся по полу. «Он вон у нас какой умничек, лучше самого навороченного пылесоса». Вряд ли первый понял, о чем я, но от гордости даже немного приподнялся и раздулся. Посмотрела на полосатый кухонный пол. Там, где приползал первый, тот просто сверкал первозданной чистотой. Оставалось надеяться на то, что первый будет ползать более равномерно. Несмотря на дурдом ромашку, что творилось вокруг меня, какое-то неясное тревожное чувство все сильнее скручивало все внутри. Но как ни пыталась, не могла понять того, что со мной происходит. «Не хмурься, хозяйка!» — проскрипел пузатый, зависнув рядом с моим плечом. «Чай не дети, чтобы доставлять тебе лишних хлопот!» «Дети!» — взвизгнула не своим голосом и, подскочив как ошпаренная, понеслась вон из кухни мимо восстанавливающего стену желтоволосого Шана. Взлетела по ступеням и только тогда замерла в растерянности. «В какой комнате Эрин с детьми?» «Последняя дверь в конце коридора!» Как обычно, тик следовал за мной, словно тень. «Фиговая из меня мамаша!» Невесело хмыкнула и быстрым шагом направилась в заданном направлении. «Вот правильно говорят, не умеешь, не берись!» С колотящимся от беспокойства сердцем толкнула нужную дверь и едва не сползла по косяку от облегчения. Все с детьми было в порядке, если не считать того, что они плавали по воздуху, словно в воде. И, смеясь, пытались поймать бумажные самолетики. «Если смеются, значит, им хорошо и вовсе не страшно», — бубнила себе под нос. Представила себя на их месте. Я бы, наверное, визжала от страха. Немного придя в себя, заметила и то, что дети одеты в простую, но явно новую одежду. И то, что Эрин, вальяжно развалившись на кровати, с не меньшей радостью, что и дети запускают в воздух различные мелкие предметы, не забывая зорко следить за детьми. «Мама!» — завопили дети и с улыбками поплыли ко мне, застывшей в дверях. Попыталась не скривиться, чтобы мальчишки не приняли на свой счет. «Какая же из меня мама? Даже стыдно становится, когда они так меня называют. Если бы не вернувшаяся к мужчинам магия, я бы, может, вообще бы о детях вспомнила в лучшем случае к вечеру». «Не вини себя», — послышался за спиной голос Тига. «Ты за сутки дала им намного больше, чем они получают за всю свою жизнь». «Мальчишки вполне самостоятельные, им не пригляд нужен, а ты сама, твоя любовь и прикосновение». Слова Тига хоть и ослабили чувство вины, но до конца ее не изгнали. Выплыла из размышлений и увидела, что мальчишки замерли на расстоянии вытянутой руки и настороженно за мной наблюдают. Захотелось стукнуть себя чем-нибудь тяжелым и желательно по голове. Быть может, тогда мой мозг начнет работать. «Идите сюда, мои хорошие!» Раскинула я руки и тут же обняла опустившихся на ноги детей. Маленькие солнышки льнули ко мне, ластясь, словно котята. «Как вы тут?» Потрепала их по макушкам и одарила каждого самой широкой и счастливой улыбкой. Пока дети наперебой рассказывали о том, как летали, как у них появилась новая одежда, что их теперь никто не обижает, и даже тяжелую работу делать не надо, я сама едва ли не мурлыкала. Наслаждаясь прикосновением маленьких ладошек, с жадностью впитывала свет от их искренних улыбок. Все испортил Эрин. Подошел и тихо опустился на колени. Голова опущена, плечи поникли. И даже я чувствовала исходящую от него вину. Дети, видя поведение Синеволосого, замерли и даже сжались. «Стань!» — процедила сквозь сжатые губы. «Нечего детей пугать. Что за блажь опять стукнула в твою голову?» Я заигрался с появившейся магией и забыл вовремя накормить детей завтраком. «Простите, Саша!» — проговорил он бесцветным голосом. «Не наказывай его, пожалуйста, мы больше так не будем!» Дрожащим голоском попросила мое самое маленькое солнышко. «И есть мы не хотим, правда-правда!» Поддержал его второй сорванец. И тут же, словно по команде, их животы явно решили воспротивиться такому произволу и взвыли голодными сиренами. «Не буду, да и не собиралась, если честно!» Сдалась я под двумя умоляющими взглядами. «Только постарайтесь больше не забывать, вы сейчас растущие организмы. Вам надо правильно и вовремя питаться, чтобы вырасти большими, сильными и здоровыми». Оба закивали и ринулись на выход. «Мы сейчас!» — затараторили они наперебой. «Быстро спустимся и покушаем!» Выбежали за дверь, заметили, что Эрин за ними не пошел, а все так же стоит на коленях. Вернулись обратно и утащили его с собой. И слава богу, то есть богиню, что утащили, иначе я бы взорвалась. Слишком много для одного утра. «Не бойтесь летающих котелков!» — крикнула им вслед. «Они добрые!» «Ух ты!» — донеслись до моего слуха восторженные вопли. «Летающие! Пошли быстрее, посмотрим!» «И не наступите на первого!» Уже пробубнила себе под нос, увидев, что ребята скрылись за поворотом и уже вряд ли меня услышат. «Пошли проверим больных, а потом пойдем отлаживать остальных волшебников, пока они что-нибудь не натворили или не вытворили». До моей спальни дошли в несколько шагов. Заходила я первая, чтобы буквально через секунду вылететь обратно с горящими щеками. «Что случилось?» — придержал меня за плечи Тик, когда я впечаталась носом в его солнечное сплетение, до груди-то не дотягивая ростом. «Там это... В общем, мы не вовремя. Пошли лучше сейчас отлаживать остальных». «Уверена, что не хочешь посмотреть?» — с улыбкой выдал Тик, чем поверг меня в состояние, близкое к шоку. «Только если вместе с тобой». Быстро сориентировалась я, надеясь на приятное времяпрепровождение с Тигом. «Только возникшее во мне напряжение будешь снимать сам». «Думаю, лучше пойти посмотреть, чем заняты остальные». Попытался съехать он с темы. «Неизвестно, что они натворят, пока мы будем получать удовольствие». Закончил он совсем осипшим голосом. «Когда-нибудь», — ткнула его пальцем в грудь, — «ты не сможешь отвертеться».